Глава 41. «Круто», — сказал Вон Купиден, озираясь в вестибюле отеля «Огонь и лед». «Броско», — кивнул скелет. Они подошли к стойке администратора. Купиден в расстегнутом длинном плаще шагал впереди. Скелет показал женщине-администратору удостоверение ЮАПС. «Майор Бенедикт Башига, департамент по борьбе с преступлениями против государства». Купиден уловил в голосе коллеги неподдельную радость. Он знал, что в отделе по борьбе с коммерческими преступлениями в основном приходится просиживать в кабинете. Сотрудникам отдела не каждый день выпадает радость показать свое удостоверение. «Чем я могу вам помочь, сэр?» «Мы уже звонили сегодня и спрашивали о мисс Лилиан Альварес. Вы сказали, что она у вас зарегистрировалась». «Вам нужно обратиться на стойку регистрации, сэр». «Пожалуйста, скажите, в каком номере она остановилась?» Администратор замялась. «Дело в том, что по нашим правилам мне придется вызвать управляющего. Вызовите его сюда, пожалуйста». «Ее, минуточку». Купидон посмотрел на стоявший на стойке iPad. Фотографии номеров мелькали и растворялись, а под ним обозначался сегодняшний тариф — 899 рандов за ночь, только проживание. «Раз научные сотрудники могут себе позволить жить в роскошных отелях, значит, они не так плохо зарабатывают», — заметил Купиден. «Если только за нее не платит ее папик, богатенький хакер». «Для англичан такие суммы — ерунда», — возразил скелет. «Меньше 60 фунтов». Купиден только кивнул. Ему пока не хотелось делиться с коллегой своей версией о финансовой афере и молодой любовнице. К ним вышла женщина в черных туфлях на высоких каблуках. Вместе с ней вернулась администратор. Управляющая, дама под 40, была в черном деловом костюме и белой блузке. На губах натянутая улыбка. Она понимала, что визит сотрудников ЮАПС не сулит им ничего хорошего. «Чем я могу вам помочь, господа?» Купиден понимал, что скелету очень хочется провести допрос, и потому отступил на шаг. Скелет объяснил, в чем дело. Управляющая попросила их удостоверение и внимательно их изучила. Потом подняла голову. «Произошла какая-нибудь неприятность?» «Нет, просто ваша постоялица сегодня утром стала жертвой карманника. Мы хотим поговорить с ней». «Карманника? Не похоже на преступление против государства». Скелет, захваченный врасплох, только хмыкнул. Купиден шагнул вперед. «Мадам, прошу вас, к чему нам ссориться?» Он говорил вполне вежливо и негромко, но смотрел на нее сурово. Управляющая вовсе перестала улыбаться. Посмотрела на Купидена, ненадолго задумалась и кивнула администратору. «Скажите, пожалуйста, номер комнаты». Пока-то смотрела в компьютер, управляющая сказала. «Если мне что-то необходимо знать, мы, конечно, поставим вас в известность», — обещал Купиден. «Спасибо». Гриселу и Мбали сказали, что придется подождать. Надю Клейнбой можно будет допросить не раньше, чем через час. Они решили пока перекусить в ресторане при клинике. Из отделения неотложной помощи на Форт-Рекер-Роуд они перешли в новое крыло, выходившее на Фэруэй-стрит. Грисел шагал на полшага впереди коллеги, на ходу пытаясь справиться с разочарованием. «Хорошо, хоть Надя жива», — утешал себя он. И еще он не сорвался, не купил бутылку, хотя был на грани. Его передернуло, как будто кто-то прошелся по его могиле. Опасность существовала всегда. Запутанное расследование, несколько убийств. Он очень спешит и всегда в состоянии стресса. Проблемы возникают одна за другой. Он знает, что не имеет права проиграть схватку с кобрами и с самим собой. Сейчас он решил проверить свою версию на Мбали. Мбали подняла воротник синей форменной ветровки ЮАПС, защищаясь от пронизывающего ветра. В ее походке ощущалась скрытая сила. По дороге в больницу она в основном молчала, а во время беседы с медсестрой держалась серьезно, как всегда. Но Грисел видел, что сегодня Мбали такая с самого утра, с той беседы в машине у дома на Скотт-Секлов, где убили девушку. Неодобрительное выражение, решительное, почти надменное поведение сменилось чем-то другим, смятением. Гриселу показалось, что он знает, в чем дело, и понимает ее. Он и сам был таким, когда его приняли на службу в отдел убийств и ограблений, и до того, как начал пить. Как же давно это было! Тогда он был полон энергии, гордился своим положением и своей ответственностью. Он — страж порядка, сыщик. Тогда сотрудники отдела убийств и ограблений считали себя детективами с большой буквы. Они понимали, насколько важно то, чем они занимаются. Отчасти он зазнался, потому что сразу начал работать с крупными специалистами, живыми легендами, чьи методы, находки, техника ведения допросов и остроумные замечания изучались на семинарах. О них рассказывали в чайных и барах, восторженно покачивая головой. Они стали его образцами для подражания и его героями задолго до того, как он к ним присоединился. В первые месяцы службы он смотрел на них со смесью почтения и благоговейного ужаса. Шли дни, ночи, недели и месяцы. Чем дольше он работал с признанными авторитетами, тем яснее понимал, что на самом деле они — колоссы на глиняных ногах. Все до единого. У каждого из них обнаруживались свои слабости, недостатки, демоны, комплексы и синдромы, которые обнажались из-за страшного напряжения, из-за того, что приходилось постоянно иметь дело с низменными сторонами человеческой натуры. Они ежедневно становились свидетелями убийств, изнасилований и других тяжких преступлений. А еще сидели на пороховой бочке политики. Процесс привыкания был долгим и тяжелым. Грисел пытался бороться с собой, подходить к работе рационально. Позже он понял, что отчасти вел себя так, боясь более крупного неизбежного разочарования. Если уж такие светила совершают ошибки, что уж говорить о нем. И вся эта система тоже не безупречна. Он вспомнил, как на него снизошло озарение. Это случилось, когда он проработал в отделе убийств и ограблений несколько лет. Тогда он еще мог как-то ограничивать себя с выпивкой. Тогда он понял, что жизнь — сплошной процесс расставания с иллюзиями, разочарований. Она излечивает тебя от мифов и выдумок, какими ты тешил себя в молодости. Мбали сейчас идет тем же путем, а он, к сожалению, почти ничем не может ей помочь. И все же она справляется лучше, чем он. Женщины вообще сильнее. Вот еще один урок, который он усвоил за долгие годы. Амбали была одной из самых сильных женщин, которых он знал. Купидон постучал в дверь номера 303. Негромко, ненастойчиво. Ему хотелось, чтобы гостья подумала, что стучит кто-то из обслуги. На всякий случай, вдруг Лилиан Альварес на месте, в чем он очень сомневался. Они стояли и молча ждали. Он не спускал взгляда с глазка в двери, ловя любое движение. Ничего. Купидон поднял руку, собираясь снова постучать, может быть, чуть громче. Вдруг глазок изнутри потемнел. «Кто там?» — спросил испуганный женский голос. «Мисс Альварес?» — спросил Купидон. «Да». «Я капитан Вон Купидон из Ястребов. Мы хотели бы поговорить с вами». «Простите, откуда вы?» «Из Ястребов. Это элитное следственное управление Южноафриканской полицейской службы». В глазке снова стало светло. Скелет и Купидон переглянулись. Купидон подумал, здесь четвертый этаж, судя по плану. «Здесь нет ни балконов, ни труб, по которым можно спуститься. Вряд ли она...» Дверь открылась. «Так вот она, женщина с фото на Фейсбуке и с видеозаписей на набережной. Ей было под 30, она в самом деле оказалась знойной красавицей и в жизни выглядела еще лучше, чем на фото. Она смотрела на них большими карими глазами, переводила взгляд с тощего бегуна-марафонца на широкоплечего Купидона. Страх исказил ее черты. Полные губы кривились, глаза были красными, заплаканными. «Пожалуйста, скажите, что вы правда из полиции». «Мы из полиции», — улыбнулся скелет. «Зачем вы приехали?» «Нас интересует Дэвид Эдер и то, что сегодня утром произошло с вами на набережной». «Как он? Скажите, пожалуйста, с ним ничего не случилось?» «Мадам, сейчас мы пытаемся его разыскать, поэтому мы к вам и пришли. Надеемся, что вы сможете нам помочь». «Господи!» — воскликнула она, сморщилась и вдруг заплакала. Скелет протянул руку, чтобы сочувственно похлопать ее по плечу. «Извините», — всхлипнула она. «Не извиняйтесь. Должно быть, у вас выдался очень тяжелый день», — утешал ее скелет, многозначительно косясь на Купидона. «Я так рада, что вы приехали», — по-прежнему всхлипывая, продолжала Лилиан Альварес. Купидон подумал: «Черт, ну почему не он положил руку ей на плечо?» Ресторан «Южный ветер» оказался маленьким. Грисел не знал, какое отношение название имеет к больнице или к кухне. Может быть, напоминает о Кейптауне? Возможно, только не в последнюю хмурую зиму. Они разглядывали меню над прилавком самообслуживания. Остановились на бургере с говядиной и курицей гриль, всего за 30 рандов. Грисел выбрал говядину. Мбали попросила бургер с курицей. «Только без салата, пожалуйста, и чтобы картошка была горячая», — распорядилась Мбали, правда, не так уверенно, как всегда. «Пока они ждали», — Грисел сказал. «Хочу обкатать на вас свою версию». «Обкатывайте, Бенни». Грисел согласился с Мбали в том, что Лилиан Альварес, скорее всего, привезла из Англии то, что кобры хотели получить от Дэвида Эдера. Какой-нибудь небольшой пакет. Она передала бы им пакет на набережной, если бы его не украл Тейрон и Клейнбэй. Известно, что кобры побывали в доме на Скотце Клофф. Может быть, они следили за карманником, но потом ему удалось сбежать. Украденный пакет или вещь по-прежнему у него. Мбали кивала, пока она совсем соглашалась. Бенни продолжал. В комнате Тейроны хранились счета из университета с найденным адресом. Но кобры похитили девушку не из дома, а на кампусе. Последнего он не понимал. Пока он придумал только одно объяснение. Убийца из торгового центра на набережной Виктории и Альфреда взял рюкзак Тейроны. Что-то в том рюкзаке помогло им выйти на Надю и найти ее в университетском городке. «Возможно», — кивнул Мбали. «А как только они захватили Надю, они узнали, как связаться с Тейроны, чтобы договориться о встрече и об обмене, украденная вещь в обмен на сестру. Все произошло на станции пригородных поездов в Бельвилле. В процессе обмена Надю ранили». «Да». «Значит, Мбали, теперь у них есть то, что они хотели получить. Эдер им больше не нужен». Сначала Мбали сокрушенно кивнула, а потом сказала: «Мы знаем, под каким именем въехал в нашу страну один из них. Если он и дальше собирается путешествовать под тем же именем, возможно, нам удастся задержать его в аэропорту». «Может быть, нам стоит обо всем сообщить ГАП? Возможно, у них больше возможностей для слежки за иностранцами». «Нет, Бенни, не надо», — тихо сказала Мбали, когда им подали бургеры.